уходит, и решил, наконец, разобраться с гостями, бросив на это все свои силы. Прошло всего несколько секунд с тех пор, как Игорь передал по рации просьбу о помощи. И вдруг в небе над фортом возник огненный вихрь, что ударил в землю и исчез, оставив на своем месте Константина. Ух, знали бы вы, сколько стоят такие перемещения. Утер он пот со лба. Так, ладно, что стряслось? Я услышал ваш зов о помощи. Костя, обороняться невозможно. Надо что-то придумать. Наперебой загласили бойцы. Мы больше не можем удерживать позиции. Ого! Константин подошел к краю стены и окинул взглядом несметные полчища врага. А ведь вы правы, совершенно правы. Это и правда невозможно оборонять. Люди сразу заулыбались, тогда как бесы поняли, к чему клонит их господин, и закрыли лица ладонями. «Это больше нельзя оборонять!» — воскликнул Константин. «И как же хорошо, что вы мне об этом доложили, бойцы! Собирайтесь, мы пойдем в атаку! Больше никакой обороны!» «Что? В смысле в атаку? Мы и с этими стенами их удержать не можем!» «Правильно, за стенами не сможем. Значит, надо встретить их лоб в лоб. Побежали!» С этими словами Костя прыгнул со стены и, подняв над головой свой меч, бросился в атаку. «Ну как? Это же...» Замерли в изумлении бойцы. «Ну как? Это же...» Передразнил их писклявым голоском Рэмбо. «Пошли, человечина! Да выступались? Вот и идите!» «Костя, слушай!» — задумчиво проговорил художник. «А почему все здесь тебе кланяются? Они тебя знают?» «Ну что ты?» — отмахнулся я. «Действительно, откуда жителям моего домена меня знать?» «А почему тот рогатый здоровяк боится даже посмотреть в твою сторону?» Указал он на одного крупного демона. «Мы как пришли сюда, так он сразу отвернулся». «Шутит, наверное», — пожал я плечами. «Да, Балдуэль? Хочешь мне еще раз шутку рассказать? Например, про человека со сломанными ногами?» «Не хочу», — обиженно пробубнил он и поковылял на костылях прочь. «Извиниться хочу, а шутить нет». Бойцы так и не поняли, что мы прибыли в мой личный домен. Впрочем, рано или поздно расскажу им об этом месте, а пока пусть просто наслаждаются местной архитектурой. Причем любуются они в основном молча. После того масштабного сражения, после взятия демонического города, они стали совсем немногословны. Даже не знаю, почему так. Было весело, хорошо порубились. А еще веселее стало в тот момент, когда у нас закончились патроны. Вскоре мы заглянули в замок и оттуда переместились в специальную комнату нашего особняка в воркутинской части. «Так можно было?» — возмутился Игорь, поняв, что мы уже дома. «А что? Я постоянно так делаю», — пожал я плечами. «Ведь и правда, довольно удобный способ перемещения». «А эта пентаграмма всегда тут была?» — указал кто-то на пол. Правда, пентаграмма уже старательно накрывала ковром Эльза, предварительно не забыв подмести пол. «Погоди, то есть о ней вообще все знали, кроме нас? Даже Эльза?» «Меня удивляет, что вы не знали», — прищурился я. «Так как у вас тоже иногда дежурства по уборке бывают. Вы что, ни разу под ковром пол не мыли?» «Ну, как бы пылесос», — замямлили они. «А как же влажная уборка?» — махнул на них рукой и направился к выходу. «Надо бы посмотреть, как тут вообще обстоят дела». Но прямо у входа меня встретил посыльный. Молодой боец едва переводил дух, и как только отдышался, сразу передал послание. «Товарищ старший лейтенант, вас Лежаков вызывает! Срочно!» «Да ну!» — удивился я. «И долго он меня ищет?» Буквально минут пять назад приказал», — пожал плечами боец, на что я удивленно замотал головой. «Ну надо же, какая чуйка у генерала! Я ведь даже не сообщал, что прибыл в расположение части, да и о своем отбытии тоже никому не говорил. Наверное, все были слишком заняты обороной новых рубежей и про меня попросту забыли. А сейчас вот случайно вспомнили». Не стал заставлять генерала ждать и сразу направился к нему в кабинет. И стоило мне зайти, как Лежаков окинул меня пристальным взглядом и прищурился. «А чего это ты такой загорелый и довольный?» — задумчиво проговорил он. «Не нравится мне, когда так. И как-то давно тебя не видел. Даже непривычно». «Да я тут постоянно ошиваюсь», — пожал я плечами. «Ага, как же! Не было тебя тут минимум дня два!» — махнул он на меня рукой. «Когда ты здесь, это сразу понятно по тому бреду, что начинает твориться в части. А тут тишина да благодать! Мне ведь даже с министерства звонили, спрашивали, куда делся Костя! Мол, слишком мало шокирующих донесений к ним стало приходить!» — усмехнулся он. «Ладно, я чего тебя позвал-то? Хочешь на задание?» «Конечно! Мои парни как раз хорошенько отдохнули и готовы выступать хоть прямо сейчас. Только расплавленную броню заменят на новую, и все». «Отдохнули, значит? Это хорошо!» — кивнул генерал. «Задание как раз по твоей специальности. В Воркуте завелись какие-то сектанты, и они...» «В смысле, по моей специальности?» — возмутился я. «Где секта и где я? Они жертвы приносят, а я пользуюсь исключительно пентаграммами и сложной манипуляцией энергией. Я ж не шизик какой-то, чтобы меня с сектантами сравнивать». «Ага, да, хорошо», — отмахнулся Лежаков. «Так вот, в Воркуте завелись сектанты, и в последнее время участились случаи похищения людей. Найти их не представляется возможным, так как они непонятным образом каждый раз уходят от слежки. А вот ты их найдешь, я уверен. Подобное к подобному всегда липнет». «Ой, все, поищу их, но ничего не обещаю». «Отлично!» — потер ладони генерал. «Тогда передаю тебе разведке. Они тебе все и расскажут. Как раз с Кувалдиным ты уже работал, и он ждет тебя в штаб-квартире. Если в двух словах, то по задумке ты должен выступить в роли приманки». «Это все не проблема. Я еще хотел спросить, а когда мы к османам? Просто уже соскучился. Да и вдруг они золотишко подкопили». «Вот давай без этого», — вздохнул генерал. «С новосами бы разобраться, а то они окончательно с катушек слетели. Все пустоши заполонили. Да ты и сам видишь, что творится». «А что-то творится?» — удивился я. «То есть тебя не смущает, что у нас тут часть пустая?» — указал он куда-то за окно. «Все на заданиях, точнее, половина на заданиях, половина в санчасти». На этом я получил последние инструкции и отправился искать сектантов. Есть мыслишки на их счет, и потому разведка уже направлена в город. А пока бесы рыщут по самым темным закоулкам, у меня есть немного свободного времени. Так что решил по пути заскочить в госпиталь, проведать, как там раненые бойцы. Надел белый халат, заглянул в нужную мне палату. Тут довольно просторно, и палаты выполнены в виде казарм, каждая где-то на сотню коек. «Ну что, бойцы?» — воскликнул я, привлекая к себе внимание. «Доктор Константин прибыл. Кто тут больной?» «Да мы это, просто навестить пришли. Уже уходим». 18 человек встали с коек и засеменили к выходу, а я проводил их удивленным взглядом. Ну ладно, видимо, шутка вышла из-под контроля. Вскоре зашли настоящие врачи, поздоровались со мной и замерли у одной пустой койки. «Так, а где Болвацкий?» — почесал затылок один из них. «Домой ушел, кажется. Я еще удивился, что за трюкач такой», — пожал я плечами. «В смысле ушел? У него операция через 15 минут. Обе ноги перебиты!» — воскликнул тот. «А я и думаю, чего это он на руках пошел? Значит, это и не трюки вовсе, а вынужденная мера. Ладно, пусть они сами его ищут. Далеко на руках не убежит». А я тем временем подошел к тому, кого искал. «Ну что, Кардиналов?» Уселся я рядом с одной из коек. «Вот тебе апельсины, ананасы, яблоки, киви и все, что пожелает душа». Протянул ему купюру. «Но у меня не было времени зайти в магазин, так что на тебе 500 рублей». «Сам купишь, если захочешь». «Костя, а ты точно нормальный?» — уточнил он. «Просто, во-первых, за 500 рублей можно купить плантацию, а во-вторых, больным не принято приносить деньги». «Гранату, что ли?» Я достал из кармана оборонительную гранату и протянул ее Кардиналову. «Дурак, что ли?» — выпучил он глаза. «Ты за кого меня принимаешь?» «У меня своя есть!» Капитан приподнял подушку и продемонстрировал мне свою, противотанковую. «Вопросов больше не имею», — поднял я руки. «Хотя нет, есть парочка. Как тебя так угораздило в лазарет попасть?» «Да там снова сам подрался», — махнул он рукой. «Да ну! А чего не поделили?» «Будешь смеяться, но не поделили мы тебя!» — хохотнул капитан. — Встретились во время боя с их командиром, а он начал возмущаться, мол, ему попался не Константин, представляешь? Ему меня уже мало! — Ну и что с Новосом? Я подсел ближе. Такие истории мне нравятся. — Не знаю, — обиженно отвернулся Кардиналов. — Нам не дали подраться до конца. Так все хорошо начиналось. Так классно рубились с ним. А потом он начал выкрикивать всякие пакости в твой адрес. Из леса выскочил мертвый медведь с твоим некромантом на загривке. Схватил зубами и обратно в лес потащил. А что с ним дальше? Не знаю. Но вряд ли что-то хорошее. Ведь твой некромант ржал на весь лес и орал, что о его командире так говорить нельзя. Такой молодой и такой талантливый. Смахнул я скупую слезу. «Кстати, да, Костя, ты приказы своим отдавай как-нибудь. Не знаю даже, четче, что ли?» — скривился капитан. «А что не так?» «Ну вот, некроманту ты чего сказал?» — уточнил он. «Сказал ему патрулировать лес некоторое время, а затем снова возвращаться к тренировкам», — пожал я плечами. «Вот! В следующий раз обязательно уточняй сроки!» — кивнул Кардиналов. «А то он ведь до сих пор не вернулся! Думает, что некоторое время еще не закончилось! Даже звонил на базу и уточнял, сколько ему еще патрулировать!» «И чего ему сказали?» «Да там на аппарате сидел такой же шутник, как ты!» — отмахнулся капитан. «Сказал, что некоторое время... Это примерно 2 года. «Шутник, значит?» — задумался я. «Да ты не переживай!» — усмехнулся Кардиналов. «Всем известно, что твои бойцы все поголовно помешаны. А он не прислушался к этому. Так что я тоже над ним пошутил. Теперь он за этим медведем на велосипеде гоняет и раз в полчаса докладывает о перемещениях». «Да ну!» Одобрительно закивал я. «Ведь шутка-то и правда неплохая». «Но ты не подумай, я ведь не изверг. Велосипед электрический», — поднял руки Кардиналов. «Конечно, не изверг», — хохотнул я. «И батарея там, поди, бесконечная». «Опа!» — почесал затылок капитан. «А этот момент я не продумал. Впрочем, неважно. Главное, что он в безопасности. Ведь я ему гранатомет выдал!» «Ну, тогда нормально, согласен», — согласился я. Мы еще немного поговорили на отвлеченные темы, после чего я отправился на задание. По пути передал Рэмбо приказ найти некроманта и сообщить, что его задание выполнено, а заодно вернуть сюда велосипедиста. Ладно, дальше Рэмбо разберется сам, а у меня уже появились некоторые данные, и надо поскорее их проверить. На самом деле веселое задание, и очень хорошо, что его выдали именно мне. Интересно, а кому они поклоняются? Лежаков сидел за своим рабочим столом и хмуро смотрел на звонящий телефон. «Слушаю», — пробасил он. «Товарищ генерал, это Кувалдин. И для начала хочу поблагодарить вас за Костю. Он очень быстро нашел выход на сектантов, его сразу похитили». «Хорошо», — спокойно кивнул Лежаков. «Нет, вы меня не поняли. Его правда похитили», — повторил начальник разведки. «Ну, нормально. Он ведь для этого вам и нужен был», — пожал плечами генерал. «Да, но похищение не должно было состояться. На него должны были выйти, и на этом этапе в работу включились бы наши бойцы». «И что?» «Просто я хотел сказать, что мы знаем, где он. Хотя вся империя тоже знает», — вздохнул разведчик. «М-м-м?» — удивился Лежаков. «Это же секретная операция!» «Была секретной. Включите телевизор, будет понятнее». Лежаков завершил звонок и включил первый канал. А там как раз шел экстренный выпуск новостей. Сейчас на экране выведено изображение с вертолета, который мчится над городом вслед за автобусом. Иногда крупным планом показывают через разбитые окна связанного Костю. Затем переводят объектив на многочисленных сектантов, облаченных в черные мантии. «Оперативника из демонов похитили!» — прогундосил ведущий, и Лежакову показалось, что он этот голос уже где-то слышал. «Точно же! Этим голосом озвучивали старые боевики!» — хлопнул себя по лбу генерал. «Его удерживают в заложниках какие-то сектанты! Но не стоит переживать, дорогие телезрители!» — продолжил ведущий. «Как вы можете видеть, похитителей преследует тайная полиция, да и не тайная тоже! Полиция нравов тоже преследует их, и даже полиция моды не осталась в стороне. Насчет последних пока непонятно, но они изъявили твердое желание поучаствовать в преследовании». Кадры снова стали сменяться один за другим, а ведущий на некоторое время замолк, чтобы позволить зрителям прочувствовать остроту момента. «Кстати, по слухам, сам император следит за этими событиями», — заявил он. «Но совсем скоро все мы увидим развязку, ведь прямо сейчас похитители были вынуждены свернуть на мост. К слову, это самый большой мост в империи, и он пересекает бездонный каньон. Построен этот мост 160 лет назад и является одним из чудес Российской империи. А примечателен он тем, что если вы посмотрите вниз, то не увидите дна. Ой, смотрите, выезд перекрыт. Совсем скоро они будут вынуждены остановиться, и тогда наш герой вернется». Ведущий резко замолчал. Ведь в какой-то момент автобус на полном ходу вильнул в сторону, пробил ограждение и сиганул вниз. «Хм, вернется!» — на пару секунд растерялся он. «Скорее всего, к прародителям. Кажется, у разведки не все было учтено. Хотя нам сообщали, что по плану автобус собирались остановить как раз на выезде с моста». Да. Лежаков выключил телевизор и снял фуражку. Минуту он просидел в полной тишине, прижимая фуражку к груди. Но вдруг нахмурился и надел фуражку обратно. «Да хер там! Я больше в такие чудеса не верю!» Глава 20. Отряд первого вот уже несколько часов отрабатывал сложные маневры на полигоне. Пришлось изрядно побегать, изваляться в грязи, снова побегать и так по кругу. А еще много стрелять и принимать на барьер мощные взрывы. «Мужики, а вы чего тут?» — удивленно проговорили солдаты из другого отряда, когда встретили изможденных бойцов первого. «Не слышали новости?» «Нам Костя сказал отрабатывать опасное перемещение под танковой колонной врага», — буркнул Игорь. «Вот мы и отрабатываем. И что дальше? Костя с моста упал. Там минимум километр лететь. Так что можете уже не напрягаться, ребята». «Ага, как же!» — расхохотались бойцы. «Километром Костю не прибить, уж поверь. Все, отдохнули. Продолжаем тренировку». На этом они поднялись и направились обратно на полигон, тогда как к двум солдатам подошел их командир, тут же сходу отвесив им подзатыльники. «Вот, поняли, как надо верить в своего командира!» — пробасил он. «А не как вы! Я два раза чихнул, а вы сразу с дежурства снялись!» «Но, командир, ты же гречкой чихнул!» — возмутились они. «И мы не снялись с дежурства! Нас просто этой гречкой посекло, так что пришлось в лазарет идти». «Так нечего шутить за столом, потому что...» — нахмурился командир. «Но мы и не шутили. Просто передали информацию, что, возможно, Константина взяли в плен». Развели руками солдаты. «Ха! Вот ведь бессмертная шутка!» — снова расхохотался командир. «Но в этот раз уже без гречки». А ведь как хорошо погуляли, аж душа радуется. Да, тут довольно темно, прохладно и сыро, но ведь как было весело полетать, да еще и в приятной компании. А поездка тоже весело получилась, давно так не катался. В последний раз так же весело было летать на ракете, но теперь я был не один. В общем, операция прошла успешно, и я хорошенько оттянул душу. Ведь мне позволили действовать без ограничений. Просто подарили кучу артефактов, дали какие-то напутствия и отправили гулять по городу. Мол, ходи и жди похищения. А какой смысл вот так бесцельно тратить время, когда проще подойти к самим сектантам и наладить с ними контакт сразу? Вот и я так подумал. Ведь иначе пришлось бы гулять тут неделями напролет, и все равно не добиться желаемого результата. Когда у тебя в распоряжении есть целые полчища бесов, любая задача становится вполне выполнимой и даже легкой. Так вышло и в этот раз. В Воркуту были заранее направлены разведывательные отряды, которые буквально за пару часов прочесали весь город и легко нашли сектантов. Потому я с первого раза оказался в нужном месте и вышел на них. А затем банальная фраза: «Мужики, закурить не найдется?» И все, они в моем распоряжении. Еще вежливые такие. Пригласили к себе в автобус, чтобы ветер не сдувал огонек зажигалки. Разве что в управлении разведки не сразу поверили в случившееся. Еще кричали друг другу, пытались понять, зачем я подошел к группе молодых ребят в белых рубашках, брюках и галстуках. Они же просто раздавали листовки и рассказывали каждому, что являются представителями организации «Свидетели Белякова». Не знаю, кто этот Беляков, и зачем ему нужны свидетели, но в автобусе меня сразу связали и стали насильно рассказывать какую-то чепуху. Я же внимательно слушал и даже почти не перебивал. Но в какой-то момент лекцию прервали оперативники. Всю малину мне сломали, ведь я уже почти убедил этих сектантов, что их мнение ошибочны, и они только начали верить моим аргументам. Оперативники спугнули сектантов, и автобус сорвался с места. Впрочем, так даже интереснее, но и тут меня ждал самый настоящий облом. Говорил разведке: «Не надо, я хочу покататься, оставьте их в покое». Но нет же, никто меня не послушал, и излишний героизм оперативников в итоге отправил автобус в бездонную, наполненную аномалиями пропасть. Ладно, на самом деле в этом виноваты не только оперативники. Сектанты собирались сдаться и уже начали тормозить перед заслоном в конце моста. Но я подал им светлую мысль, что куда лучше сигануть вниз и скрыться в пропасти. Мол, там аномалии, множество выступов и пещер, так что это все смягчит падение. Даже не знаю, почему они меня послушались. Собственно, теперь я сижу на дне ущелья и с помощью магического зрения оглядываюсь по сторонам. Чувствую, вытаскивать меня из такой задницы будут полгода, не меньше. Просто я знаю внутреннее устройство армии и смежных служб, потому так уверен в этом. Можно было бы выбраться самому, но с этим тоже не все так хорошо. Дело в том, что я отчетливо видел вертолет новостного канала, а значит, за этим ущельем сейчас следит вся страна. И как она отреагирует, если я просто вылечу оттуда на своих демонических крыльях в сиянии инфернального огня? Думаю, реакция будет как минимум бурной, и мне совсем не понравится. Да, я всем подряд рассказываю, что являюсь сильным демонологом, и никто мне не верит. Но со временем как-то привык к этому недоверию, и теперь уже не хочется всеобщего внимания. Так что ничего страшного. Посижу тут, подожду, пока спасут. А заодно можно немного изучить аномалии. Тут их предостаточно, и они щедро разбросаны по бесконечным пещерам, что уходят как в стороны, так и вниз. Причем из некоторых пещер поднимается горячий воздух, потому в ущелье довольно тепло. А может, это огненные аномалии? Вполне вероятно, они ведь разными бывают. И в этом мире у меня пока не дошли руки до их изучения. Постоянно возникают какие-то проблемы и находятся куда более интересные занятия. «Да, мужики!» — кивнул я сложенным в ряд сектантам. «Жалко, конечно, что совсем неживучими оказались. Так бы посидели с ними сейчас, поговорили. Мы ведь даже не закончили свой разговор об их секте и не подискутировали на тему эффективности жертвенных ритуалов. Эх, ладно, тут и без них интересно. Вон сколько пещер. Можно залезть в любую и гулять там хоть сутками напролет. Все равно все не изучишь. Какие-то уходят наверх, другие напротив, уходят еще больше в землю. В некоторых можно заметить тусклое свечение где-то вдалеке, в других воет ветер, а может и не ветер. Никак не мог решить, в какую из пещер мне хочется зайти в первую очередь. Но в какой-то момент послышался шорох, и я сразу спрятался за ближайшим выступом отвесной стены каньона. Звуки все приближались, а мое любопытство разгоралось все сильнее. И как это понимать? Даже не верится, что они решили отступить от устава и действовать иначе. Неужели у нас настолько крутые спецы работают? Даже интересно посмотреть, кто это такой быстрый. Зря Рэмбо отправил на задание. Сейчас бы можно было его отправить посмотреть. Ну и ладно. Подожду, пока спустятся, и скоро узнаю, кто там за мной пришел. Совсем скоро на неровный пол ущелья упал конец веревки. Затем по ней спустился человек, и, звеня альпинистским снаряжением, поковылял к тому, что осталось от автобуса. Да, машинке досталось, и вряд ли уже получится ее восстановить и продать. Хотя были такие мысли, пока мы ехали по мосту. Все в дом, как говорится. Спасатель осмотрел искореженные куски металла, попинал ногой гнутое колесо, затем вернулся к месту высадки и подошел к сложенным рядками телам сектантов. Луч налобного фонарика заглянул каждому из них в лицо, после чего человек помотал головой и начал вязать новые веревки для спуска в глубокие пещеры. Но не успел он уйти, как я все-таки не выдержал и вышел из своего укрытия. «Разреши спросить, а какого хрена ты тут делаешь?» Вежливо поинтересовался я. «Ура! Нашла!» — пискнула Катя и, подпрыгнув, побежала ко мне. А я уже думала, придется в эти пещеры лезть. Она схватила меня и начала трясти из стороны в сторону, а я просто стоял и терпел. Вот не зря мы проводили тренировку боев в гористой местности, так что теперь каждый мой боец является первоклассным альпинистом. Честно говоря, для меня эта наука тоже была в новинку. Ведь в прошлой жизни, если мне надо было попасть на гору, я на нее просто взлетал. Или телепортировался, если не было настроения отращивать крылья. Тогда как здесь приходится соответствовать. Вешать на себя снаряжение, все эти карабины, всевозможные приспособления, крюки и, цепляясь за каждый выступ, ползти вверх или вниз, в зависимости от ситуации. Но ведь это даже весело. А ведь даже суток не прошло, задумчиво проговорил я. Неужели так быстро начали спасательную операцию? А как же подготовка? Не, спасательная операция еще не начата, махнула рукой Катя. Я сама решила прогуляться и взяла отпуск на день. Они пока сидят там в шатре и думают, как им лучше начинать спуск. «То есть ты думать не стала и сразу приступила к действию?» — уточнил я. «А что тут думать? Почему отряд должен служить без командира?» — возмутилась она. «Молодец!» — похлопал ее по плечу. «Мои бойцы растут прямо на глазах, и это наполняет мою душу теплом». «Да и вообще, Катя иногда удивляет. Тут спускаться несколько часов минимум, да и то, если половину пути не спускаться, а прыгать. Она за час добралась. И как только на аномалии по пути не напоролась. Тут ими набито все ущелье. И даже я вместе с автобусом пролетел через несколько таких. Не так здесь все просто, как может показаться. И мост неспроста построен так высоко». Все управление внутренней разведки империи сейчас переместилось во временный штаб. Лагерь расположился на самом краю ущелья, и в данный момент высшие чины и лучшие специалисты усиленно работали над планом спасения. А ведь даже спуститься туда совсем непросто. Для этого необходимо создать специальный отряд, внимательно исследовать все возможные маршруты и выбрать самый безопасный. И только после этого можно будет приступать к разработке подробного плана. Начать спуск сразу не представляется возможным, ведь это ущелье неспроста в народе прозвали мертвым. Если вкратце, то туда лучше не падать. Да и спускаться тоже не стоит, ведь мало кому удавалось вернуться оттуда в добром здравии. И даже если обойтись незначительными травмами, то психика уже никогда не будет прежней. «Баллоны привезли!» — воскликнул посыльный. «Пусть отправят во второй склад!» — отмахнулся Кувалдин. «Все, не отвлекай! Мы тут заняты!» — рыкнул он вслед убегающему бойцу. Правда, это не помогло, и в шатер еще несколько раз забегали такие же посыльные. Докладывали о ходе подготовки и о прибытии тех или иных специалистов. Да и техники сюда тоже стянули немало. Даже научники все пытаются продавить свой вариант спасения Кости при помощи новейшего воздушного батискафа. Вот только его еще ни разу не испытывали, и потому никто не хочет так рисковать. Да и других более действенных вариантов было предложено немало. Все-таки здесь собрались лучшие специалисты со всей империи. Спецназ, спасатели, альпинисты, врачи, спелеологи, летчики. «Так, с маршрутом вроде бы разобрались», — заключил спустя несколько часов совещаний глава разведки. «Допустим, это неплохой вариант. Осталось закончить подготовку оборудования, выбрать участников операции, и можно приступать». «И когда спуск?» — уточнил один из специалистов. «Думаю, через 2 дня», — пожал плечами главный спелеолог империи. «Надо привезти больше оборудования, а то с этим спускаться будет слишком опасно». «Но надо раньше», — возмутился Кувалдин. «Он не проживет так долго». «Вы правда думаете, что он еще жив?» — скривился тот. «Впрочем, согласен с вами, нельзя опускать руки. Но раньше никак нельзя». «Сергей Тимофеевич!» В шатер забежал очередной посыльный, и начальник разведки сразу захотел отправить его куда подальше. «Прибыли журналисты, очень просят поделиться хоть какой-то информацией». «Ладно, это тоже важно», — вздохнул Кувалдин и вышел из шатра. «Сергей Тимофеевич!» Сразу закричали наперебой журналисты и стали совать ему в лицо микрофоны. «Скажите, как идет ход операции? Расскажите, там действительно настолько важный оперативник, что на его спасение брошено столько ресурсов?» Вопросов было много, и потому выслушивать их всех он не стал. «Это был наш ценный сотрудник, и он выполнял сложнейшую секретную операцию по нейтрализации крупной и крайне опасной секты», — проговорил Кувалдин. «Он все сделал правильно, но сектанты оказались сумасшедшими и решили покончить жизнь самоубийством, забрав его с собой. Хотя мы все равно уверены, что им не удалось, и наш оперативник выживет». «Но почему вы так считаете? Это ведь крайне опасное ущелье!» — заголосили журналисты. «Ну...» — замялся он. «Сказать дежурное... Это ж Костя. Для обывателя это может прозвучать как минимум странно. Или рассказать, что он уже обзвонил всех близких знакомых Константина, и каждый в ответ просто ржал и говорил, что эта падла просто так не умрет. Они настолько в этом уверены, что теперь и начальник разведки думает ровно так же. Да и если бы Константин был гарантированно мертв, все равно нельзя говорить такого публике. Каждый должен знать, что империя своих не бросает и опускать руки раньше времени не будет. Люди должны понимать, что их, в случае чего, раньше времени не похоронят. «Мы дали ему лучшие защитные артефакты». Мужчина все-таки придумал, как ответить журналистам. «Так что с их помощью он обязательно выживет и дождется спасателей. Да и сам Константин не так прост. Он настоящая легенда, и его знает половина империи». «Кажется, вы слегка преувеличиваете», — заулыбались те. «И, может быть, даже не слегка». «Да?» — хохотнул он. «А ничего, что он 2 недели империи правил? Вообще ни о чем не говорит вам». «В смысле?» — схватились они за головы. «Вы что, отправили бывшего правителя империи на такое рискованное задание?» «Ну так он мультиуниверсальный солдат», — развел руками разведчик. «Для него нет непосильных задач. На самом деле, даже мы знаем о нем слишком мало, ведь он очень скрытен. Но известно точно, что Константин может договариваться с османами, проводить корабли через минные заграждения, в одиночку уничтожать военные базы, заключать торговые договоры с Индией. Все может, одним словом». «Понятно. И правда серьезный оперативник», — удивленно проговорили журналисты. «Вот именно. Так что если он погибнет, это будет великая потеря для Империи. Но мы будем помнить его всегда», — заключил Кувалдин. «Привет, Сереня!» Мимо прошел парень и, поздоровавшись с начальником разведки, подошел к остальным специалистам и стал спорить с одним из них, настаивая на своем варианте спуска в ущелье. Мол, удобнее будет размотать длинный стальной трос и вывесить его прямо с моста, а не карабкаться по отвесной стене. «О, привет, Костя!» — махнул ему рукой Кувалдин. «Так вот, о чем я говорил. Мы обязательно его найдем. В худшем случае хотя бы доставим его тело и похороним с почестями. А потому мы...» Он резко осекся и нахмурился. «Стоп! Костя! А ты чего тут?» «Погоди!» — махнул на него рукой Константин. «Так вот, вы вообще меня не слушаете. Спускаться надо или по восточной стене, или по центру. Там меньше всего аномалий. Я сам буквально сегодня проверил». «Ну вот мы и дома!» Довольно заулыбался я, увидев за окном автомобиля родные ворота воркутинской базы. «Почти!» — усмехнулась Катя. «Надо еще заехать внутрь, тогда и можно будет так говорить». Она задумалась на пару секунд и продолжила. «Кстати, когда у тебя по плану следующая безумная авантюра? Ты просто скажи, чтобы я могла, если что, свои планы подкорректировать». «Какие еще планы?» — удивился я. «Все-таки у моих бойцов никогда нет никаких планов, ведь это мой отряд. И потому планировать что-то больше, чем на 3 минуты, совершенно бесполезное занятие». «Да разные планы», — отмахнулась она. «Кстати, а ты смокинги любишь? И вообще, что бы ты выбрал, бабочку или галстук?» «Наверное, бабочку», — пожал я плечами. «А ты это к чему?» «Просто анкету заполняю, не обращая внимания», — усмехнулась Катя. «Ну ладно, заполняй. А насчет авантюр, так у меня не намечается ничего такого. Думаю, сейчас мы приедем, и я лягу отдыхать. Вот такие нехитрые у меня планы. Ведь за последнее время даже поспать не удавалось. Все какие-то дела и нападения». «Командир, ну ты сам в это веришь?» — рассмеялась Катюша. «Если ты не собираешься заняться очередной авантюрой, значит, авантюра сама тебя найдет. Готовы поставить что угодно, что в течение суток случится что-то из ряда вон выходящее, и тебя сразу понесет геройствовать». «Да ладно тебе, глупости какие говоришь!» — отмахнулся я. «Мы как раз заехали через главные ворота на территорию части, и в тот же момент взвыла сирена. Бойцы отправились на стены, в воздух поднялась боевая авиация. Всюду шум, носятся штурмовики, из ангара выкатывается техника». «Охренеть, они соскучились!» — почесал я затылок. «Это меня так встречают, да?» «Ага, как же!» Катя с лицом победителя вышла из машины и придержала дверь. «Пойдем хоть у Лежакова спросим, чего тут произошло?» Мы побежали в штаб и хотели заглянуть в кабинет генерала, но усиленная дверь оказалась наглухо заперта. Я честно хотел вежливо постучаться, но Катя терпеть такой наглости не стала. Подергала за ручку и, не дождавшись ответа, вмазала по двери, заряженной 4 стихиями, ногой. «Твою мать!» — взревел Лежаков. «Ведь если дверь была усиленной, то вот стена нет! Ну почему? Это закрытое совещание! Как так можно?» «Спасибо, Катюша!» Я поблагодарил девушку и зашел в кабинет. «Так, ну и что тут случилось?» «Костя, а ты тут какими судьбами?» Выпучил глаза генерал. «Ты же умер вроде!» «Смешная шутка, правда?» Усмехнулся я. «Вообще да, но сейчас как-то не смешно!» Вздохнул Лежаков. «Присаживайся, введем тебя в курс дела. В Империи чрезвычайное положение». «Ой, да хватит!» — махнул я рукой. «Вечно у вас эти положения, а потом оказывается, что это очередная ерунда. Правда? Император схвачен! Да ладно! Вот уж удивили! Да ну! Катюша тоже явно удивилась. Эй, не копируй меня! Возмутился я. А что, я тоже не могу быть удивлена? Или наши мнения не могут совпадать? Возмутилась девушка. «Ладно, неважно», — помотал я головой. «Давайте поподробнее, как это произошло?» «Тут надо показывать, а не рассказывать». Он достал пульт и включил телевизор. А там как раз показывали видео из столицы. Все небо в летучих демонах. Огромный демонический змей обвил здание какого-то министерства и сейчас метает огненные сгустки во всех, кто пытается приблизиться. А на крыше этого здания стоит демонесса, причем явно непростая. Даже отсюда видно, насколько высок ее ранг. «Мне нужен ваш правитель!» прокричала она так, что голос ее был слышен в каждом уголке города. «Если он не явится ко мне в течение часа, я убью всех, кто в этом здании!» На этом Лежаков поставил видео на паузу и посмотрел на меня. «В общем, по итогу император лично пришел туда и обменял себя на заложников», — развел он руками. «Не знаю, зачем он это сделал, но вот так». «А зачем ей император?» — задумался я. «Он ведь старый и не особо симпатичный. Обычно суккубы любят молодых и красивых, вроде меня». «На самом деле, среди людей почему-то принято считать, что суккубам нет никакой разницы, и они готовы использовать любых жертв. Но, к счастью, это не так. Наоборот, они крайне выборочны и невероятно привередливы. Кстати, только благодаря этому суккубы не захватили все демонические планы. Ведь если бы не эта их выборочность, у них были бы бесконечные запасы энергии. Недавно на форуме видел душещипательную историю одного индийца. Этот бедолага жаловался на жизнь и рассказывал, как призвал 43 суккуб, и ни одна из них не согласилась забрать его энергию. Он предлагал им золото, упрашивал, плакал, но все оказалось тщетно. Не помог даже призыв двух боевых демонов. Они тоже отказались заставлять суккуб работать и ушли. Так что теперь индусу приходится обращаться за помощью к демоническому психологу, чтобы выйти из этой депрессии. Собственно, психолог и посоветовал ему рассказать об этом случае всему миру на форуме, за что остальные демонологи очень ему благодарны. Посмеялись хоть. «Мы не знаем, зачем это все надо и почему это произошло», — добавил Лежаков. «Но все войска уже подняты по боевой тревоге. Если нужно, мы обрушим мощь империи на эту тварь. Возьмем штурмом это здание и размолотим всех демонических тварей, но спасем императора-батюшку». «А пробовали уже?» — уточнил я. «Конечно!» Генерал снова включил видео, на котором группа сильных одаренных пытается подобраться к зданию. Но там их встретил демонический змей, который сначала облил их огнем, затем ядом, после чего стал отмахиваться хвостом. Одаренные выстояли под этими ударами и даже смогли поцарапать прочную чешую, но не более того. А вскоре и вовсе им пришлось отступить для восстановления запаса сил. «Да уж, успешненько», — скривился я. «То есть на данный момент не прорвана даже первая линия обороны?» «Мы ведем над этим работу и обязательно справимся», — насупился генерал. «Но не стоит забывать, что ситуация тяжелая. Враги империи ликуют, османы собирают войска, другие страны концентрируют армии у наших границ. Они хотят воспользоваться моментом слабости и нанести удар в спину». «Это все хорошо, конечно. Ладно. А если я решу вопрос, что мне за это будет?» — поинтересовался я. «Капитаном тебя сделаю!» — без размышлений выпалил генерал. «Но поднял руку кардиналов. «В смысле капитаном? Для этого надо минимум 10 лет отслужить!» А еще я не обратил на него никакого внимания. «Отпуск по расчету твоей эффективности!» Нахмурился Лежаков. «Вот это уже другое дело! Ведь, по идее, штурмовать здание должна целая армия. Если будет произведен правильный расчет, то в итоге мне могут дать 1500 лет отпуска. Можно сгонять на пару таких заданий и шутки ради отправить всю имперскую армию в отпуск на месяц». «Допустим. А еще? Все-таки операция не самая простая, и цена должна быть соответствующей». «А Харя не треснет?» — возмутился кардиналов. «Это все-таки император!» «Погоди!» — поднял руку Лежаков. «Еще хочешь, значит? Тогда давай так. Если спасешь императора, тогда лично возглавишь масштабное наступление на новую империю. Будешь командовать демонами войны». «Нет!» — схватился за голову кардиналов. «Это же моя мечта!» «Согласен», — махнул я рукой. «Можете присвоить мне звание и уже заказывать новые погоны». «Ага, как же!» — усмехнулся Лежаков. «Ты сначала дело сделай, а потом поговорим». «Да все уже сделано. Свяжитесь с той бабой и скажите, что Константин готов обменять себя на императора», — пожал я плечами. «Это же бред! Кто в здравом уме согласится на такой обмен?» — нахмурился генерал. «Хотя ладно, это ж Костя. Свяжитесь с ней!» Он отдал приказ, и вскоре демоницы через рупор передали мое предложение. Даже прямую трансляцию включили, чтобы сразу увидеть ее реакцию. «Что?» — рыкнула она. «Глупые люди! Зачем мне какой-то Константин?» «Покажите этой дуре мою фотографию», — закатил я глаза. Никто не стал спорить, и вскоре на площадь перед захваченным зданием выкатили экран с моей фотографией. Демоница некоторое время разглядывала изображение, а ее глаза становились все шире с каждой секундой. «Согласна!» — зарычала она. «Скорее!» «Да что ты такое?» Теперь уже выпучили глаза командиры. «Костя!» — пожал я плечами. «Просто Костя. Обычный демонолог и исследователь демонического мира. А еще я чертовски красив. Но это вы и так все знали». Продолжение следует.